В ожидании отправления поезда туристы организовали второй завтрак. Я снова приготовила чай. В 9-м штабном вагоне по талонам каждому туристу выдали сухой паёк. На обратном пути я заметила, что некоторые пассажиры были выпивши. Они ходили по вагону, переходили из купе в купе, выбрасывали из тамбура бутылки. Я им сделала замечание. По прибытии на вокзал мы произвели высадку, после чего состав был отведен в парк Астоя, поездов на станцию Москва-Товарная. На Астраханском вокзале в Москве по возвращении и потом ко мне никто не обращался и никаких заявлений о том, что пропала пассажирка, не делал. Вопрос. Были ли закрыты в пути наружные двери тамбура? Ответ. Да, двери были закрыты на специальный ключ проводника, который был у меня все время с собой. Вопрос. Заметили ли вы что-нибудь подозрительное в поведении пассажиров? Не было ли в вагоне посторонних? Ответ. Не было. Один раз, правда, мне показалось, что на обратном пути кто-то мелькнул в тамбуре, одетый в полушубок, но я не придала этому значения. Вопрос. Почему вы обратили на это внимание? Ответ. Просто в нашем вагоне никого в полушубке не было. Вопрос. Были ли в пути следования эксцессы, ссоры, драки между пассажирами? Ответ. Группа молодежи, ехавшая в первом купе, недалеко от меня, была чем-то недовольна. Ребята громко разговаривали, были возбуждены. В этой группе ехали 3 девушки, все, по-моему, были выпивши. Вопрос. Кого из этой компании вы запомнили? Ответ. Парня, которого называли Момот. 2 девушек. Одна высокая, вторая маленького роста, крашеная, с украшением в виде маленького лезвия на груди. Эта девушка курила, уединялась с ребятами в тамбуре. Так, когда ехали из Жилева, она стояла в тамбуре с парнишкой из своей компании, худым в веснушках. Похоже было, что они ссорились. Из протокола допроса Гераскиной Елены, 19 лет, студентки, работника ЖЭКа номер 18. 8 февраля в 6 часов 15 минут мы встретились под аркой во дворе, чтобы поехать с поездом здоровья кататься на лыжах. Путевки на поезд купил у себя в НИИ Верховский Володя, который работает там юрисконсультом. Под аркой нашего дома ждали Бабичев Женя, Слава Момот. Кроме того, были еще Ольга и Дима Гриновы, Роза Анкудинова. С собою у мальчишек было 3 бутылки вина, а также бутылка наливки, по-моему, клубничной, и 8 бутылок Байкала. Путевки были в 9-й вагон, где мы и заняли первое купе около проводника. Еще мы везли с собой санки, лыжи, магнитофон «Вега-201 стерео». Мы открыли бутылки, сели завтракать. Пили ли ребята вино, я не знаю. Я лично пила только Байкал. В вагоне нашлась гитара. Мы пели песни, играли. На станции Жилева выгрузились из вагонов и отправились кататься с гор. Некоторые ребята, и я в их числе, поехали на лыжах, а другие девочки и ребята остались с санками. Лыжня была очень хорошая и прекрасное скольжение. Когда мы вернулись с лыжни, ребят уже не было на горках. Мы нашли их в вагоне. Вопрос. Была ли во время поездки напряженность среди ваших товарищей? Если да, то между кем именно и по какой причине? Ответ. Мне показалось, что у Димы Гриинова произошло неприятное объяснение со Славой Момотом. Вопрос. Что вам конкретно известно? Ответ. Почти ничего. Гриинов всю дорогу нервничал, разговаривал неохотно. Когда парни ссорятся, всегда заметно. Вопрос. А в отношении Момота что можете сказать? Ответ. Слава волевой, с задатками лидера, очень сильный. Вопрос. А Гриинов? Ответ. Дима нервный, он мягче Момота, вспыльчивый. Вопрос. Что можете сказать о поведении в поезде других ваших друзей? Анкудиновый? Ответ. Роза вела себя как обычно? Была оживлена, разговорчива, много курила. Я ничего особенного не заметила. На обратном пути мы снова пели под гитару, болтали. В дороге я немного вздремнула и проснулась почти перед самым прибытием в Москву. Анкудиновой в вагоне не было. Ее искали. Потом кто-то из ребят сказал, что нет Игореинова. Мы поискали их, но не нашли.